Алмапша. Давным-давно жил на белом свете одинокий молодой пастух, и звали его Алмапша. С юных лет кочевал он по широкой степи и пас стада чужих коней, не имея ни дома, ни семьи, ни друзей. Как-то раз по весне Алмапша подобрал на берегу озера маленького слабого гусенка. Пастух выходил его, выкормил, и к осени гусенок стал большим крепким гусем. Алмапша очень привязался к своему питомцу, и гусь тоже неотлучно следовал за пастухом. Наступила осень. Птичьи стаи потянулись к югу, и вот в один из дней гусь Алмапши примкнул к одной гусиной стае и улетел вместе с ними в теплые края. С тоской посмотрел Алмапша вслед улетающей стае и сказал: «Я тебя выходил, вырастил, а ты без сожаления покинул меня». В это время мимо него проходил старик. Остановился он и говорит: «Не грусти, Алмапша, отправляйся-ка лучше на состязание батыров, которое устроил наш хан. Если победишь, достанется тебе ханская дочь Сандугач в жены и половина ханства в придачу». «Да где уж мне победить? Ведь столько славных батыров съедется на состязание», — ответил пастух. «А старик не отстает. Не робей, ты ловок и силен. А нужно-то всего лишь быстрее других принести 3 жорнова на вершину горы и положить их к ногам хана». Задумался Алмапша, а потом решил отправиться на площадь, чтобы просто взглянуть на состязание. А на площади народу не протолкнуться. Не видно ничего Алмапше. Вот он и стал протискиваться вперед, да так и попал в один ряд с участниками состязания. Не успел опомниться, как дали сигнал к началу. Стали батыры хватать жернова и на гору с ними взбираться. Народ и кричит Алмапше: «А ты чего стоишь? Бери жернова и бегом на гору!» Растерялся пастух, схватил пару жерновов, да случайно ударил их друг об друга, и раскололся один жернов надвое. Тогда сунул он половинки под мышки, а каждой рукой схватил по жернову и помчался к горе. Подбежал и стал быстро взбираться, обгоняя остальных. А народ внизу только диву дается: «Смотрите, смотрите, этот оборванец всех прославленных батыров обогнал!» И вправду Алмапша опередил всех и, взобравшись на вершину, положил мельничные жернова к ногам хана. И хоть не по душе было хану отдавать свою дочь бедному пастуху, но слово свое он нарушить не мог. И потому Алмапшу повезли во дворец. Вечером того же дня состоялся свадебный пир, и Сандугач стала женой Алмапши-батыра. Много людей прибыло поздравить молодых и пожелать им счастья. Вдруг посреди свадебного пира явились во дворец послы от соседнего хана Кылтапа, чтобы засватать Сандугач. Узнав о том, что ханская дочь стала женой бедного пастуха, они с негодованием поспешили обратно и рассказали обо всем своему повелителю. Разгневался Кылтап на то, что Сандугач отдана какому-то оборванцу, и решил отнять ее у Алмапши силой. Собрал он свое войско и объявил соседям войну. Пришел тогда Алмапша к хану и говорит: «Я дам отпор войску Кылтапа. Сандугач же тоже хочет поехать со мной. Разреши нам взять самых лучших скакунов из твоей конюшни». Хан ответил ему на это: «Идите и выберите себе коней, каких захотите». Отправились молодые супруги выбирать себе коней. Алмапша знал толк в лошадях. Недаром он столько лет был пастухом, а потому с одного взгляда мог распознать, хорош конь или нет. Смотрел он на ханских лошадей, смотрел и говорит Сандугач: «Все они красивые и породисты. а таких коней, чтобы были сильны и выносливы, нет. Собрались они уже уходить с конюшни, как вдруг заметил Алмапша двух коренастых кобылок в самом углу. Подошел он к ним, похлопал их по спине и сказал: «Вот, эти лошадки как раз то, что нам нужно». Выбрав лошадей, простились Алмапша и Сандугач со всеми и отправились во главе своего войска навстречу врагу. Подъехали они к границе владений Кылтапа. Тогда Сандугач и говорит мужу: «У Кылтапа есть волшебный конь Акбузат, и только на нем можно одолеть злого хана. Тебе нужно пробраться в его конюшню и увести Акбузата». Еще до рассвета пробрался Алмапша во вражескую конюшню, но Акбузата там не оказалось. Тогда он осторожно проник к спящему Кылтапу и прошептал ему на ухо: «О, скажи мне, Кылтап, где твой конь Акбузат? Коль отдашь мне коня, Сандугач, считай, твоя». Сонный Кылтап поверил обещанию и с блаженной улыбкой на губах пробормотал, где можно найти его волшебного коня. Узнав, как найти Акбузата, Алмапша покинулся, хотя мог бы запросто убить своего врага. Но он вернулся к жене и обо всем ей рассказал. Недолго думая, они вскочили на своих кобылок и направились к озеру, у которого пасся волшебный конь вместе с другими лошадьми. Когда Алмапша и Сандугач достигли заветного места, они затаились в тени деревьев и стали ждать, когда кони придут на водопой. Вскоре к озеру прискакали 6 превосходных коней, среди которых был и Акбузат, и стали пить воду. Алмапша осторожно подкрался к волшебному коню и, ловко накинув на него серебряную узду, вскочил на Акбузата. Конь послушался нового хозяина, и Алмапша вместе с женой благополучно возвратились к своему войску. Стали они поджидать врага. Ждут день, ждут второй, третий, а Кылтапа с его войском все нет и нет. Устал Алмапша и говорит своей жене: «Несколько дней и ночей не смыкал я глаз, ожидая врага. Пойду в свой шатер посплю, а если покажется вражеское войско, тотчас буди меня». Сказал это Алмапша и пошел спать. Но стоило только ему крепко уснуть, как послышался топот копыт, и вдалеке показалось войско Кылтапа. Пожалела Сандугач мужа, не стала его будить. Вскочила она на Акбузата и сама повела свои войска сражаться с врагом. Храбро сражалась Сандугач, много врагов пало от ее руки. Устрашились воины Кылтапа храброго предводителя врага, бросились отступать и вернулись назад. Вернулась и Сандугач к шатру мужа, а он как спал, так и спит беспробудным сном. Совсем немного пришлось отдыхать отважной женщине. Узнал Кылтап от своих воинов о храбром Батыре, разбившем его войско, и захотелось ему лично с ним сразиться. Вскочил он на коня и во главе своего войска отправился к границе своих владений. Когда же Сандугач заметила приближение врага, то снова не стала будить уставшего мужа, а, сев на свежего скакуна, сама повела войска в бой. Кровопролитным было это сражение. Яростно бился Кылтап, но и Сандугач проявляла немалую отвагу. Ее победа была совсем близка, но в этот момент вражеская стрела сразила жену Алмапши. Раненую Сандугач окружили враги, и если бы не ее храбрые воины, то она попала бы в плен. Но джигиты, вырвав Сандугач из окружения, увезли ее в отцовский дворец. А Кылтап, разбив вражеское войско, заметил шатер Алмапши. Подъехав к нему, он обнаружил в нем спящего джигита. Тогда злобный хан приказал бросить Алмапшу в глубокую яму и закрыть ее прочной решеткой. Теперь-то мне никто не помешает взять в жены красавицу Сандугач, радостно заявил Кылтап и тотчас послал сватов к отцу красавицы, чтобы они любым способом уговорили хана отдать Сандугач ему в жены. Но, как и в прошлый раз, его сваты вернулись ни с чем. Хан не пожелал слушать ни посулы, ни угрозы, а сразу сказал сватам: «Я не стану неволить свою дочь. Как она захочет, так и будет». А между тем Алмапша все спал. Проснулся он только спустя 3 дня и долго не мог понять, где он и как здесь очутился. Когда же он поднял голову и увидел прочную решетку, то, наконец, догадался, что находится в плену. В это время над ямой, где сидел Алмапша, пролетала стая гусей, и батыр им запел: «Гуси, гуси, в край родной летите, весточку на крыльях отнесите, расскажите, гуси, обо мне, Сандугач моей, моей жене». Так вышло, что в этой стае летел тот самый гусь, которого вырастил Алмапша. Услышал он знакомый голос и опустился на решетку ямы. Выдернул тогда Алмапша его перо и нацарапал им жене послание на кусочке кожи от пояса. А в своем послании он просил привезти ему хлеба, воды и кубыз. Также он попросил Сандугач разыскать его должников, чтобы они помогли ему. Один из них задолжал ему 100 монет, а другой получил в свое время от Алмапши кучедык. Свернул батыр свое послание трубочкой, привязал под крыло гуся, и полетела птица в родные края. Прилетел гусь к окну Сандугач и стал перед ним махать крыльями. Увидела она послание на его крыле, сняла его и отпустила птицу. Со слезами радости прочитала Сандугач письмо своего любимого мужа и тотчас отправилась разыскивать его должников. Нашла она того человека, который задолжал Алмапше 100 монет. Рассказала ему обо всем, а он и говорит: «Не до того мне сейчас, поищи кого-нибудь другого». Разыскала тогда Сандугач другого должника Алмапши. Он выслушал ее рассказ и, не тратя время на долгие разговоры, стал собираться в путь. Нагрузив арбу хлебом, бочкой с водой и взяв кубыз, он поспешил к Алмапше на выручку. Долго искал он в бескрайней степи прочную железную решетку. Да разве разглядишь ее издалека, если она вровень с землей сделана? Так и не нашел бы должник яму с решеткой, если бы Алмапша, услышав стук колес и звук шагов, не запел: «Слышу, слышу звук шагов, стук колес в тиши. Может, кто из должников долг вернуть спешит?» Пропел Алмапша эти слова, стал прислушиваться и заметил, что звуки стали удаляться. Тогда он запел громко во весь голос: «Слышу, слышу звук шагов, стук колес в тиши. Может, кто из должников долг вернуть спешит?» На этот раз его песня была услышана. Поспешил честный человек к яме, где сидел Алмапша, и передал ему хлеб с водой, а также кубыз. Поблагодарил его батыр и сказал: «Прошу тебя, поклонись от меня моей дорогой жене и скажи ей, чтобы дожидалась она моего возвращения 5 лет и 5 зим. А если за это время я не вернусь, то во всем ей воля». Когда же стих стук колес уезжающей арбы, Алмапшу охватила тоска. Он взял кубыз, заиграл на нем и вложил в мелодию всю печаль и тоску, которая наполняла его сердце. Спустя какое-то время хан Кылтап вспомнил про Алмапшу и решил погубить ненавистного ему соперника. Позвал он к себе свою дочку и подслеповатую старуху-няньку и сказал: «Наполните ведро ядом и отправляйтесь к яме, где сидит Алмапша. Плесните на него весь яд, чтобы умер он мучительной смертью». Взяли девушка и старуха целое ведро яда и отправились в степь. К концу дня они добрались до тех пустынных мест, где томился батыр. Оставив у дороги лошадь, девушка направилась к яме, а старуха-нянька последовала за ней, прихватив ведро с ядом. И вдруг по степи поплыла пронзительно печальная мелодия, от которой замирало все вокруг. Девушка остановилась и заслушалась. Удивительные звуки тронули ее сердце, и по щекам ханской дочери заструились слезы. Когда же мелодия смолкла, девушка, решив не губить Алмапшу, сказала старухе-няньке: «Нет здесь никакой ямы, а искать ее в другом месте уже поздно. Вылей яд во враг, а я скажу отцу, что мы вылили его на Алмапшу». Так они и поступили. Спустя несколько дней после этого дочь Кылтапа, спросив у отца разрешения покататься в степи, снова отправилась к тому месту, где томился Алмапша. Резвый скакун быстро домчал девушку к яме, и она, наклонившись к решетке, заговорила с несчастным пленником: «Скажи мне, батыр, почему ты томишься в этой яме? Кто и за что тебя так жестоко наказал?» «Отец твой, хан Кылтап, заключил меня сюда, чтобы заполучить в жены мою любимую Сандугач», — печально ответил ей Алмапша. Услышав это, девушка воскликнула: «Я помогу тебе, батыр! Я привезу тебе новую одежду и приведу верных людей, чтобы они сломали эту решетку». Но Алмапша стал возражать: «Не нужно никого приводить. Этим ты можешь погубить и меня, и себя. Лучше постарайся раздобыть алмаз, чтобы распилить железные прутья этой решетки». «Хорошо», — согласилась девушка и, вскочив на коня, поскакала домой. Вернувшись во дворец, ханская дочь попыталась проникнуть в спальню отца, чтобы вынуть из его сундука большой алмаз. Но как только она попыталась войти, путь ей преградили две большие собаки. Тогда девушка разорвала на себе платье и кинулась к отцу со слезами на глазах: «Отец, отец, твои злобные собаки выскочили и хотели растерзать меня, когда я шла к себе. Они должны быть наказаны за это». Кылтап, увидев разорванное платье на дочери, разозлился на собак и принялся хлестать их кнутом. А девушка тем временем быстро достала алмаз из его сундука и поспешила в свою спальню. На следующий день дочь Кылтапа, взяв с собой чистую одежду и алмаз, снова поскакала к Алмапше. Там она отдала все батыру и спрашивает: «Чем мне еще тебе помочь, батыр?» Подумал Алмапша и говорит: «Одному мне не распилить эти толстые прутья. Возьми алмаз и попробуй подпилить их сверху, а я потом подпилю их снизу». Так они и сделали. К ночи железные прутья были подпилены с двух сторон, и Алмапша, приложив всю свою силу, смог сломать решетку. Выбрался он из ямы, умылся, переоделся и под покровом темноты отправился вместе с ханской дочерью во дворец. Оставаясь незамеченными, пробрались они в спальню девушки и легли отдохнуть до утра. Заснула дочь Кылтапа, а Алмапше не спится. Подошел он к окну и с тоской стал смотреть в сторону родного края, где ждала его любимая жена. Вдруг ночную тишину нарушило негромкое конское ржание. Узнал Алмапша ржание волшебного коня, обрадовался и, выпрыгнув из окна, пробрался в ханскую конюшню. Закивал Акбузат головой, забил копытом, увидев батыра, и говорит ему человеческим голосом: «Дождись восхода предрассветной звезды и вскочи на меня. Я поскочу быстрее ветра и умчу тебя от злобного Кылтапа». Послушался его Алмапша, и как только взошла на небе предрассветная звезда, он вскочил на спину волшебного коня. Выскочил Акбузат из конюшни, словно вихрь, и помчался быстрее ветра, унося батыра в родные края. Несколько часов неутомимо скакал волшебный конь, и Алмапша, наконец, оказался у того города, где жила его любимая Сандугач. Прежде чем покинуть батыра, Акбузат сказал ему: «Если я тебе понадоблюсь, тебе достаточно только свистнуть, и я прибегу на твой зов». Сказал так волшебный конь, взмахнул гривой и умчался прочь. Пошел Алмапша к городским воротам, видит, бродяга нищий тоже в город торопится. Догнал его батыр и спрашивает: «Эй, друг, скажи, куда ты так спешишь?» Нищий ему отвечает: «Сегодня во дворце состоится свадьба ханской дочери Сандугач. Ее бывший муж Алмапша Батыр бесследно пропал во время войны с соседним ханом. Долгое время она дожидалась его возвращения, а теперь хан нашел ей достойного жениха и хочет снова выдать ее замуж. По этому случаю состоится большой свадебный пир, и даже нищие смогут прийти на него и отведать угощение». Услышал это Алмапша, огорчился и задумал проверить, рада ли его Сандугач новой свадьбе или до сих пор не забыла о нем. Посмотрел он на нищего и говорит: «Если ты отдашь мне свою одежду, то я отдам тебе свою». Удивился нищий, но с радостью обменял свои лохмотья на добротную одежду батыра. Переоделся Алмапша в лохмотья, измазал лицо сажей и вправду стал похож на бродягу нищего. Вошел он в город и направился к ханскому дворцу. Идет и думает: узнает ли меня Сандугач в таком обличии или нет. Подошел он ко дворцу, а там народу собралось не протолкнуться. Стал он пробираться сквозь толпу и спустя какое-то время смог незаметно проникнуть во дворец поближе к покоям Сандугач. Остановился Алмапша у ее дверей и смотрит, как его любимая жена на свадебный пир собирается, а ее сестра рядом стоит и ей помогает. Почувствовала Сандугач его пристальный взгляд, обернулась и увидела у порога какого-то бродягу нищего. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула она недовольным голосом. «Я пришел сюда за подаянием», — ответил ей Алмапша. «И не стыдно такому молодому крепкому батыру подаяние просить? Если бы ты знала, что мне довелось пережить, то не стала бы меня стыдить, а пожалела бы». Эти слова затронули сердце Сандугач. Она встала и протянула ему монету. Нищий взял, но так и не тронулся с места. Тогда она посмотрела на него и спросила: «Ты получил подаяние, так почему же ты не уходишь?» «Я не ел много дней. Дай мне хлеба». Сандугач ненадолго задумалась и говорит: «Ты получишь свой хлеб. Только подожди за дверью». Алмапша вышел за дверь, а Сандугач прошептала сестре: «Этот нищий напоминает мне моего дорогого Алмапшу. Может, это он и есть на самом деле, и пришел сюда посмотреть, рада ли я этой свадьбе или нет». «Но как это узнать?» — спросила ее сестра. «А вот как. Я нарочно уроню хлеб, подавая нищему. А когда он за ним наклонится, ты сорвешь шапку с его головы. У Алмапши на голове есть родимое пятно. Вот и посмотрим, есть ли оно у этого бродяги нищего. Сказав это, Сандугач позвала нищего, и когда он появился, как бы случайно уронила перед ним хлеб. Алмапша наклонился, чтобы его поднять, и в этот момент сестра Сандугач сорвала у него с головы шапку. Сколько же было радости, когда сестры увидели приметное родимое пятно. Со слезами на глазах Сандугач бросилась обнимать своего вернувшегося мужа, а потом прямо в нищенских лохмотьях повела его к гостям и усадила на самое почетное место. Увидел это хан, разгневался и закричал: «Зачем ты угощаешь этого оборванца? С какой стати ему такой почет? Сейчас же выведи его отсюда и пусть угощается в саду вместе с остальными нищими». На это Сандугач ответила: «Выслушай меня, отец. Знайте же и вы, дорогие гости, что наконец возвратился мой дорогой муж. Вот он сидит перед вами. И это никакой не нищий, а славный Алмапша-батыр». Зашумели гости, услышав такую новость, а хан сказал: «Алмапша считался храбрым, сильным и ловким батыром. Также он был удалым наездником, которому не было равных в моем ханстве. Пусть этот человек, которого ты так угощаешь, докажет нам на деле, что он не самозванец, а славный Алмапша-батыр. А пока этого не случится, я ни тебе, ни ему не поверю». Поднялся тогда Алмапша со своего места и сказал: «Хорошо, великий хан, я докажу, кто я такой». С этими словами батыр вышел из дворца и свистнул громким посвистом. И в тот же миг раздался топот копыт и лошадиное ржание. Это волшебный конь Акбузат примчался на зов своего наездника. Принесла Сандугач красивое седло, украшенное золотом, и золотую уздечку, а потом протянула их своему мужу. Взнуздал он волшебного коня, закрепил седло и лихо вскочил на него. И в тот же миг расступилась толпа перед невиданным конем и храбрым джигитом. И помчался Алмапша по улицам города, словно вихрь, вздымая до небес клубы пыли. Скачет батыр, дрожит земля, люди в разные стороны разбегаются. Поравнялся Алмапша с мельницей, схватил одной рукой мельничный жернов и подбросил его под небеса. Долетел жернов до сторожевой башни и рухнул на крышу, обрушив и ее, и всю башню целиком. Как увидели это, люди удивились, а потом стали прославлять джигита и кричать: «Люди, к нам славный Алмапша-батыр вернулся! Славный Алмапша-батыр вернулся!» Тут уж и великий хан, и все поверили, что действительно вернулся сам Алмапша-батыр. А тот батыр, который собирался жениться на красавице Сандугач, как увидел, что сделал Алмапша, так тотчас в страхе покинул дворец и больше никогда в это ханство не смел появляться. 3 дня и 3 ночи длился праздничный сабантуй по случаю возвращения Алмапши-батыра. И с тех пор зажили Алмапша и Сандугач дружно и счастливо, не зная тревог и печали.